Часть 16. Могущество на время. «Нет, нет, нет», — мысленно повторял я, изучив несложную структуру моих умений. «Только не это!» Не желая принимать суровую действительность, воскликнул я, уткнувшись глазами в несколько меняющихся цифр, и шокированный покинул духовное пространство. Несколько минут я лежал на кровати, слушая бешеный стук своего сердца и ощущая, как к горлу подступает слезливый ком. Хотелось плакать, нет, рыдать от досады. Причина моего глубочайшего потрясения крылась в счетчике, отсчитывающем последние часы моего могущества. Я начинал изучать начинку аватара с уверенностью, что я победитель по жизни, как минимум будущий легендарный бессмертный, а глубоко внутри даже грезил, что потесню небожителей, встречусь с Канон на равных, а перед этим переломлю этот и любой другой мир башни через коленку. Счастливое неведение продлилось долго». Все началось с изучения первого умения из списка со странным названием «Молитва призыва божественной благодати». Я даже возмутился, почему этот бесполезный шлак отображался в моем списке, ведь явно являлся атавизмом времен жреческой службы еще малолетней Резольды при храме. Оказывается, это малоэффективное жреческое лечение было доступно мне с самого начала, и теперь я даже знал молитву, позволяющую ее активировать, но лишь посмеялся, как над мусором. Я же супермаг. Щелчком пальцев воскрешающий из мертвых. Почти бог. С настоящим интересом я перешел к изучению следующего умения. Оно являлось частью от уже недоступного на текущий момент времени бонуса «Дар богини милосердия». Бонус состоял из трех заклинаний. Чудо благословления, чудо исцеления и чудо воскрешения. Активация осуществлялась через обращение к богине Канон по ее полному титулу и имени. Эта способность тоже больше напоминала молитву, чем привычную игровую магию. Я ни секунды не пожалел, что ни разу не воспользовался этой херней. Моя личная магия лечения была ничем не хуже, а может и лучше. Тем более действие дара богини милосердия истекло на 7-й день после активации. Если вспомнить, как раз тогда, когда тысячерукая сука помахала мне конечностями в замке Кинвала. Помню, как я тогда магически ослаб в один миг. У ее подарочка было 10-кратное усиление длительности и магической силы навыка «Заклинатель», что привело к неадекватному действию магии из другого моего стартового бонуса, частично заблокировано подарком Канон. Дело в том, что со старта мне также дали еще один бонус, и был он не простым подарком, а законным призом за победу с эпохи Империй. Победа дала мне временный титул «Демонический бог-разрушитель-император», о котором вскользь разок упоминала и Канон. Жирный бонус представлял собой набор из умений максимального уровня. Заклинатель, заклинатель стихий, мастер стихии огня, мастер стихии воды, мастер стихии воздуха, мастер стихии земли. И целой массы смежных титулов, вроде архимаг, быстрая активация, бесконечный колодец, удачливый заклинатель, огненный разрушитель, мастер полета, разрушитель городов, завоеватель и так далее и тому подобное. Их под бонусом перечислялось более 3 десятков. Этим бонусом я воспользовался более-менее полноценно, только список доступных заклинаний сформировал вслепую и наугад, из-за чего остался без очень крутых заклинаний стихии воздуха и огня. Так как бонус давался игрой, то ее внутренние ограничения на количество доступных заклинаний также присутствовали. Я был вполне доволен, как воспользовался своей магией в борьбе с отморозками Альянса. Да вот только 5-й уровень заняла магия, найденная уже в Латоре, поэтому напрасно я надеялся, что имею свободный слот 5-го уровня. В нем разместился луч божественного света. Уже собираясь перейти к изучению других умений, я обнаружил, что бонус титула «Демонический бог-разрушитель-император» не постоянный, а временный. Он действовал лишь 120 дней, а на текущий момент прошло уже 117. Всего 3 дня, и я стану немощным инвалидом на уровне Кларисы и местных новичков культивации. У меня началась настоящая паника. Я осознал, что скоро останусь без магии и бонуса множества титулов и полез смотреть свои текущие статы. Все было настолько печально, что захотелось рыдать и биться головой об стену. Цифры в скобках являлись бонусами от титулов и снаряжения, а так как никакого снаряжения на мне не было и в помине, то спустя 3 дня от меня останется то, что высвечивается без скобочек. Мо Сюэ, 64-377, уровень 0. HP 1200 из 1200. MP 1530 из 1530, SP 1200 из 1200, Сила 3, в скобочках 60, Ловкость 0, в скобочках 60, Выносливость 2, в скобочках 120, Скорость 2, в скобочках 20, Интеллект 3, в скобочках 150, Удача 0, в скобочках 666, 0. Мой уровень был ниже минимального игрового уровня сферы. Мо Сюэ, чье имя высвечивалось в названии аватара, была настолько слабой, что удивительно, как она вообще дожила до моего появления. Своей удачи ноль. Мое фантастическое везение до сих пор объяснялось титулом «Дьявольская удача», дающим 666 удачи сходу. Мо Сюэ имела ноль в своей ловкости. Ноль. И что теперь? Буду постоянно падать, запутываться в ногах, проваливаться во все толчки и надеваться на каждый острый выступ глазами? Чего еще ожидать от жизни с нулевой удачей? Ну и убожище. Однако то, что я сам никак не повысил главные характеристики своими довольно активными действиями, говорило о том, что главное правило сферы – повторение мать заикания, вернее учение – здесь не работает. Тысячи активированных мной заклинаний и успехи в культивации никак на параметрах аватара не отразились. Хотя куда развивать навык заклинатель, если он уже 10 уровня? Как, впрочем, и все прочие умения, связанные с магией. Ни на что другое я время в лоторе не тратил, поэтому тут все было не так однозначно. А насчет бонусов от культивации. В игре не было пути бессмертия, так что тут могло быть показано, если представленная информация адаптирована под сферу. Правильно. Ничего. Вполне логичное объяснение. Может, я себя просто успокаивал, но решил пока остановиться на том, что мне легче было принять. Если подумать, занятие культивацией в глазах видящих являлось отступничеством, нарушением их божественных правил, а проще говоря, читерством. По этой причине бонусы достигнутых ступеней могли быть просто скрыты, но как быть с опытом, полученным в предыдущих схватках, где сопротивление к боли, кислоте, где повышение выносливости? Ничего такого среди моих навыков не появилось. По факту вообще ничего, кроме нескольких навыков, прилагаемых к титулам «Экзорцист», «Великий экзорцист» и «Великий экзорцист жнецов». Моей наградой за выполнение первого задания видящих стало увеличение количества ежедневных попыток разрушения печати наложением рук до 4, и новая зависящая от этого навыка пассивка – сокращение урона от любых атак на 1, мать его, процент. Не 5, не 3, 1. Невиданная щедрость. Я готов был рвать и метать от возмущения. Немного остынув, я представил, что будет, если я каким-то чудом доведу это умение до 100%. Я стану неуязвим. Ведь сказано же, от любых атак. Ради такого стоит избавить всю империю Тан от проклятых бесплатно. Да я сам буду приплачивать культистам, если они устроят мне непрерывный поток пациентов. Тем более, у меня теперь есть знания, как активировать разрушение печати словами. Сказанные вслух слова, силой, дарованной мне видящими, разрушаю любое проклятие и изгоняю демонов, суть божественную искажающих. Звучали пафосно и со ссылкой на спонсора, но не так отстойно, как призыв умений Канон. Та вообще охренела. Ее надо чуть ли не взад целовать, чтобы дала воспользоваться подаренным ею навыком. Ненавижу ее всей душой. Теперь добраться до нее будет в разы сложнее. Придется задержаться в секте и учить боевые техники наравне с обычными учениками. Без этого я буду намного слабее мерзкой главы 9 лун, а просто так она от меня не отстанет. Может грохнуть ее, пока я еще в состоянии это сделать. Закралась у меня нехорошая мыслишка, которую я стал гнать от себя подальше. Но не убийца я на самом деле. Могу грохнуть ее только из самозащиты. Лучше наладить со всеми в Сайпане хорошие отношения и таким образом обезопасить себя от нападок и мести. Придется попуститься и уделить время дипломатии. Эх, неохота, но у меня просто не осталось выбора. Так как из-за переживаний я не мог спать, то решил потратить время с пользой. Первым делом я занялся прокачкой своей новой имбоспособности и прямо ночью отправился в комнату, где лежали тела стражей из 9 лун. Вчера ночью я воскресил и избавил от печати лишь одну из женщин. Сейчас она дежурила у двери, охраняя тела мертвых товарищей. Узнав меня, пропустила без лишних вопросов. На глазах шокированной стражницы я оживил всех ее товарищей, а одну сразу избавил от демонической печати наложением рук. На остальных решил провести эксперимент, проверить, как действует устный вариант способности. Может ли он воздействовать на несколько пациентов сразу, и если да, то как далеко? Убедился, что обращение к силе видящих работает безотказно, как минимум на расстоянии 20 шагов. По целям во всех направлениях от заклинателя, не отжирает ци и ману при активации, да только снятые таким образом печати не засчитываются в задании, дающем повышение пассивки при наложении рук. Неприятно. Быстро поднять неуязвимость не получится. Прикинув в уме количество заданий, которые придется выполнить, я пришел к выводу, что потребуется как минимум 100 дней. Но проблема состояла даже не в этом, что долго, а в том, где отыскать суточную норму нуждающихся в исцелении. Ведь, судя по увеличению доступных попыток, их число будет постоянно расти и дойдет к концу до 103. Суммировав и перемножив эти цифры, я пришел к неутешительным выводам. Если даже будет очень вести и все сложится идеально, то придется облапать 5353 проклятых. Без помощи демонической секты мне такое не провернуть. Сразу пришла мысль, что было бы неплохо овладеть своей собственной демонической печатью. Главные три слова я подсмотрел в пентаграмме у мастеров начертаний, осталось долго и нудно экспериментировать. Мне пришлось пойти на уловку и попросить капитана стражи, женщину по имени Ужелан, поучаствовать в моих экспериментах. После того, как она приведет себя в порядок, поест и попьет, разумеется. Я не стал ставить женщину в известность, что отрабатываю на ней активацию демонической печати. Да и особых усилий с ее стороны не требовалось. Лежи себе на кровати тихонько с закрытыми глазами, отдыхай, пока вокруг тебя целитель пляшет и что-то лопочет. Я потратил несколько утомительных часов в безуспешных попытках найти правильную комбинацию слов, но без секретных знаний секты демонического культа мои попытки были обречены на неудачу. Отпустив подопытную, я немного подумал и решил извлечь из хранилища Яо Гуаньлуна. Для этого специально переместился из особняка в домик для прислуги. Мужчина очень удивился своему положению после воскрешения. Я связал его руки и ноги веревкой, а в рот засунул кляп из его же портянки. Кляп запихнул не очень плотно, поэтому, выплюнув его через несколько секунд и считая, что он все еще культиватор предела золотого ранга, мужчина пафосно заявил: «Жалкая попытка удержать меня, Мошень. Пусть сейчас я ослаблен, но я пришел сюда не один. Со мной известный боевой мастер из Зеленого Дракона и еще несколько из секты демонического культа. Они ворвутся сюда, если я не выйду из особняка через 5 минут. Тебе лучше отпустить меня, если хочешь, чтобы они оставили тебя в живых». В понимании Гуаньлуна эта ночь была продолжением ночи, когда он совершил свое нападение. Он думал, что пленен, лишившись сил в стычке. Мне пришлось расстроить его, сообщив, что все его товарищи мертвы, да и сам он недавно был мертв, но милостью богини Канон воскрешен с единственной целью – дать мне определенные знания. Он может отдать их с большими муками, а может без. Но в любом случае, жить ему дальше или нет, зависит только от его сговорчивости. Прожженного бандита мои страшилки не убедили, и мне пришлось для большей убедительности скормить ему 2 портянки и методично отрубить все пальцы на руках. После лечебных процедур его пальцы вернулись на место, и угрозы повторить болезненную пытку заставили мужчину заговорить. Активация демонической печати производилась бандитом с помощью вычерчивания в воздухе особого символа, направленным в меч потоком ци. По словам мужчины, он не говорит никаких слов и не представляет образов. Одни механические действия и манипуляции с энергией. Конструкт не особо сложный, но быстрое и безошибочное начертание требует многолетних тренировок. Уже светало, и мне пришлось прикончить несчастного, чтобы опять спрятать его в хранилище. Туда же закинул его окровавленные пальцы, портянки и прочее. Глаза слипались от усталости, и мне было жуть, как жалко потраченного времени. Едва я вернулся в свою комнату в особняке и положил голову на подушку, как меня стала будить служанка дома. Прошло 2 часа, но для меня они пролетели как один миг. «Госпожа Ли! Госпожа Ли! Многоуважаемый глава Яо Шэнь желает вас видеть!» — кричала женщина в 155-й раз. Я отбивался от назойливой женщины сколько мог, но в итоге осознал, что глава Яо – это тот самый глава секты Лазурного Дракона, в которую мне было бы неплохо попасть после того, как я стану слабым, и я приложил огромные усилия, чтобы подняться с кровати, разобраться со спутавшимися шнурками ботинок. Заборов вредные шнурки, я сразу в том, в чем спал, направился во двор. Не хотелось заставлять себя ждать. Нужно было произвести хорошее впечатление. Дальнейшие взаимодействия с сильнейшими людьми Долины Тысячи Ветров зависели от того, смогу ли я наладить сегодня отношения и окажусь ли по-настоящему полезен. Придется постараться. Но как же чудовищно хотелось спать. В последние годы мастер Яо Шэнь редко расходовал ценную энергию для ускорения своих перемещений, но особая ситуация требовала особенных мер. Расставшись со старым товарищем возле торгового дома торгового клана Джан, он завернул в тихий переулок, направил энергию к ногам и стремительной стрелой взлетел ввысь. Раньше его увлекали полеты. Увидеть мир с высоты птичьего полета, взмыть на высокую гору с крутыми склонами в поиске оставленных кем-то сокровищ или тайников было его любимым развлечением. Но цена таких забав была слишком высока. Полчаса полета – это 3 месяца упорных дыхательных упражнений с дорогостоящими пилюлями концентрации духа или целая жемчужина духа магического зверя, начала 2-го уровня. Экономическая целесообразность взяла верх, и волшебное чувство полета пришлось забыть. Тем более, возглавив секту, Яо Шэнь стал примером для подражания и защитником для многих последователей учения пути бессмертия. Копить энергию для действительно важных моментов, разборок с опасными врагами, стало высшим приоритетом. Глава должен вдохновлять учеников и показывать им пример сдержанности и благоразумия. Но в этот раз у старика была особая причина. Он уже почти смирился с неизбежной смертью сына от запретной техники, как вдруг перед ним замаячила призрачная надежда. Ради спасения Ваньшена глава секты Лазурного Дракона не собирался экономить ни энергии, ни средств. Конечно, выбравшись за городские стены, он сразу приземлился и перешел на более экономные в плане затрат энергии прыжки, но скорость при применении такой техники передвижения снизилась незначительно. Путь к главной базе занял всего 3 часа. Помог попутный ветер, который на обратном пути мог стать серьезной проблемой. Еще через час, невзирая на ливень, с главной и вспомогательной базы на восточном склоне выехало 2 каравана с проклятыми, тяжелораненными и находящимися при смерти учениками. Смелый и безрассудный Ваньшен, являвшийся также старейшиной клана, выглядел куда хуже остальных. В неравном бою с культистами он растратил слишком много энергии и сейчас лежал бледный и холодный, как мертвец. Глава Яо лично занял место возничего, транспортировавший его повозки, и всю ночь трясся по извилистой горной дороге, пока к рассвету наконец не спустился в затопленную штормом долину. Ливень прекратился около полуночи, но был настолько интенсивным, что дорога и к утру оставалась под сплошным слоем воды. Колеса часто увязали в размокшей глине, и приходилось выталкивать повозку с плеча. Уставший и грязный с головы до ног глава Яо добрался к Сайпану почти в 8. Если бы не его фиолетовая аура с черной каемкой и золотой ярлык представителя уважаемого клана, его вряд ли бы пропустили за ворота. Так сильно в этот момент вымазанный в грязи старик напоминал обычного бродягу. Однако глава Яо не обращал внимания на подобные мелочи. Красоту можно и позже навести. Главное успеть в храм бога смерти к 9, а к 8 к особняку семьи Лю. Едва успев в назначенное время, старик облегченно выдохнул и, смахнув с испачканного глиной лба, нависший над бровями испаренный пота, соскочил с места возничего на землю. Приблизившись к воротам особняка клана алхимиков, он выверенным прыжком заскочил на покрытые темной черепицей ворота. Так искусно, что не расколол ни одну из них. Представившись, он попросил дежурившую во дворе охрану сообщить госпоже Ли, что снаружи ее ожидает мастер Яо. Вызвав легкое раздражение главы, девушка появилась далеко не сразу. Лишь спустя 15 минут на пороге особняка возникла вяло переставляющая ноги, растрепанная и сонная особа в странном, мешковатом и сильно мятом и забрызганном кровью одеянии из однослойной голубой ткани. Глава пришел в ярость от мысли, что все его старания прибыть в храм бога смерти вовремя разрушились по вине любящей подольше поспать несознательной особы. «Ты кто такой?» Разглаживая ладонями помятые щеки и закладывая за уши лезущие в глаза пряди волос, спросила девушка, пристально глянув на гостя. Яо Шэнь отметил, что в Ли Зольде нет ни намека на женственность, застенчивость, пугливость, уважение к старшим и других, присущих хорошо воспитанным девицам-добродетелей. Словно она росла в дикой глуши или хлеву с домашним скотом и никогда не знала другой жизни. «Госпожа Ли, вы уже забыли о нашем договоре. Я мастер Яо Шэнь, глава секты Лазурного Дракона. Простите, я сильно испачкался в дороге, но, как и договаривались, прибыл за вами в положенное время». «Хорошо, но давайте встретимся попозже. Я очень сильно хочу спать», — сказала девушка и, не дожидаясь ответа, повернулась к собеседнику спиной, желая вернуться в особняк. Мастер Яо тут же сорвался с места и преградил ей вход в здание, расставив руки в стороны. «Госпожа Ли, ритуальное сожжение в храме бога смерти назначено на 9. Мы и так прибудем совсем впритык. Прошу вас, поскорее придите в себя. Спасение погибшего племянника Яо Чана очень важно для меня. Я также привез с собой некоторых раненых. Надеюсь, вы не откажете на них взглянуть». «Хорошо, не проблема, но давай позже. Днем или вечером. Я почти не спала этой ночью». «Госпожа, я обещаю, что устрою для вас лучший отдых из всех возможных. Я знаю рецепт особой целебной травяной ванны, за короткое время восстанавливающей силы и душевное равновесие даже полностью лишившегося сил человека». «Да? Ладно. Мне это очень сейчас нужно. Или просто поспать пару часов». Присаживаясь на корточки под стоящее неподалеку дерево и роняя голову на колени, пробормотала девушка. «Госпожа Ли, умоляю, давайте закончим с одним срочным делом, а потом можете спать и просить у меня все, что угодно». «Конечно, если все пройдет успешно», — чуть более тихим голосом добавил старик. «Ладно», — протяжно зевая ответила девушка, с трудом поднялась на ноги и, шатаясь, словно пьяная, поплелась к воротам. «Только давайте по-быстрому, без лишних...» «Конечно!» Глава Яо поспешил открыть засов на воротах и, поддерживая девушку под локоть, подвел ее к откидным ступенькам в задней части своей повозки. «Что это?» — указав пальцем на лежащих на полу мужчин, спросила девушка. «Это 3 мастера моей секты. Их повергли демонической пе...» «Вижу», — оборвав старика на полуслове, сказала сонная девица. Небрежным движением левой руки она коснулась ноги каждого из них. Лежавшие словно трупы мужчины тут же открыли глаза и начали очумело озираться по сторонам. «Эй, вы все, валите отсюда! Я поеду одна!» — заявила девица, дергая ближайшего из них за ногу. «Глава, это вы! Мастер, культисты атаковали восточную базу! Отец!» — начали кудахтать пациенты в разнобой, полностью проигнорировав требования неизвестной им девицы. «Пошли отсюда нахрен! Мне еще долго ждать!» — вдруг вспылила целительница, проявив возмутительную наглость. В любой другой ситуации глава Яо не допустил бы подобного неуважительного обращения к членам своего клана. Как-никак Лизольда обращалась к его сыну и двум уважаемым мастерам его секты, но в этот раз тут же встал на ее сторону и скомандовал мужчинам быстро пересесть в другую повозку. Подумать только, стоило ей лишь раз коснуться Ваньшена, и убийственное проклятие исчезло, как и не бывало, пораженно подумал старик. Какая же чудовищная сила таится в этой непримечательной на вид девице? В голове возникла идея, а не принять ли ее в семью. Хотя правнук еще слишком юн, через пару-тройку лет он сможет составить этой уникальной целительнице отличную пару. Пока что можно составить брачный договор, и лучше поспешить, чтобы его не опередили другие. Конечно, придется приложить немало сил, чтобы научить невесту хорошим манерам, но это дело наживное. Главное, что она способна творить необычайные вещи, о которых другие лишь могут мечтать. С помощью Лизольды секта Лазурного Дракона снимет блокаду с запретных земель и получит доступ к большему числу магических зверей. Секта уже несколько лет топчется на месте. Яо Шэнь ехал к храму Бога Смерти с легким сердцем. Усталость и раздражение как рукой сняло. Его лицо озаряло нисходившая с губ счастливая улыбка, уже давно покинувшая омраченного тяжестью бесконечных забот старика. Лишавшая покоя и сна в последние две недели беда была, наконец, успешно устранена. Яо Ваньшэнь был ослаблен, но полностью здоров. Он даже без посторонней помощи встал на ноги и пересел во вторую повозку. Если бы госпожа Ли пожелала, мастер Яо без колебаний раскрыл бы ей несколько секретных техник своей секты и еще приплатил бы сверху, но до обсуждения награды дело так и не дошло. Выгнав из повозки больных и сопровождавших их слуг, Лизольда достала откуда-то кожаный плащ, расстелила его на сухом участке днища повозки и, сложив под голову руки, завалилась спать. Вернувшись на место возничего, старик даже перестал гнать лошадей, не желая разбудить тряской осчастливившую его целительницу. В это утро у входа в храм Бога Смерти собралось много народа. Кроме большого числа приезжих, прибывших проститься с умершими родственниками по приглашению, здесь находилось множество учеников младших и старших мастеров секты Небесного Меча, сам глава Фу, а также наместник У с целой армией телохранителей. Два крупных отряда городской стражи стояли на параллельной храму улице. Хотя князь У прибыл до мирной беседы, от привычки подстраховываться не так легко избавиться. Появление мастера Яо на месте обычного возничего повозки вызвало бурное обсуждение толпы. Люди шептались о неподобающем виде и поведении главы сильнейшей и очень уважаемой в долине секты. Мастер Яо был густо измазан бурой глиной, как будто какой-то ничтожный крестьянин, но при этом выглядел вполне довольным и даже усмехался в усы, что выглядело довольно странно и разрушало образ сурового и умудренного таинствами бытия даоса. Остановив свой караван на подъезде к храму, глава соскочил с места возничего, но не направился первым делом поприветствовать наместника У и главу Фу, а обошел повозку и откинул ступеньки. После этого он исчез в фургоне и лишь спустя минуту появился со столь же непрезентабельно выглядевшей спутницей, в которой князь узнал дикарку. Наместник решил проявить инициативу и пойти на церемонию огненного освобождения вместе с главой Лазурного Дракона. Мастер Фу, понимая, что важный разговор, который может закончиться взаимными претензиями и схваткой Яо Шэня с телохранителями наместника, не стоит пускать на самотек, также направился за князем к входу в храм. «Соболезную вашей утрате, глава Яо!» Первым сделав приветственный жест, что было проявлением большого уважения, сказал князь. «Не стоит, господин наместник У!» Назвав князя и по титулу, и по клановой фамилии, тем самым подчеркнув значимость его семьи для империи, также вежливо ответил старик. «Могу я занять минуту вашего времени до начала церемонии?» – спросил наместник, но это была лишь формальность. Подобный вопрос не предполагал отказа. «Нет, господин наместник, я и так заставил уважаемого мастера Фу уступить мне очередь и не хочу задерживать его еще сильней. Если вы не против, то я бы предпочел провести беседу после того, как госпожа Ли спасет моего племянника». Не ожидавший отказа князь недовольно нахмурился, заложил руки за спину и отвернулся. При заметно более вежливой манере общения мастер Яо продолжал оставаться таким же твердым и несговорчивым, как и раньше. «Глава Яо, вы не стесните меня, если уделите время уважаемому господину наместнику», заявил подоспевший со спины мастер Фу. «Я обещал зря не тратить время еще одному важному человеку», кивнув в сторону спутницы, заявил глава секты Лазурного Дракона. Князь взглянул на стоявшую за спиной старика фигуру. Девушка с трудом удерживала глаза открытыми и успела несколько раз зевнуть, даже не прикрывая рот веером. Можно было сделать вывод, что госпожа Ли явилась сюда после нескольких бессонных ночей и сейчас изо всех сил боролась с усталостью. «Госпожа Ли, вы себя хорошо чувствуете?» – забеспокоился Яо Шэнь. «Сейчас», – отозвалась она и полезла куда-то под юбку. В следующую секунду в ее второй руке появился флакон с голубоватой жидкостью. Она вцепилась зубами в пробку пузырька и, вырвав ее движением головы, опрокинула содержимое в рот. Скривившись и передернув плечами от неприятного вкуса зелья, она все же сделала над собой усилие и в несколько подходов проглотила его. Особых изменений в ее самочувствии не произошло, из чего можно было сделать вывод, что зелье не сработало. «Мастер, давай поскорей, я сейчас умру, если не прилягу», – умоляющим голосом попросила девушка. «Прошу меня простить». Поклонившись собеседникам, ответил мастер Яо и, поддерживая девушку под локоть, повел ее ко входу в храм. «В таком случае я хотел бы тоже присутствовать», – кинул ему в спину наместник и, не дожидаясь разрешения, последовал за странной парочкой впереди. Мастер Фу, возмущенный поведением товарища, подозвал к себе нескольких сильнейших мастеров секты и пустился вдогонку за остальными. К проведению церемонии огненного освобождения все было готово заранее. Зная о высоком положении и богатстве заказавшей ритуал семьи покойного, верховный жрец храма бога смерти решил провести ее лично. Создание правильной атмосферы влияло на щедрость пожертвований. Главное напугать женщин и искренне привязанных к покойному родственников, и они пожертвуют огромные деньги. Лишь бы их сын, брат, муж не попал по пути к колесу инкарнации в лапы питающихся душами демонов. Для этого в храме была создана целая экспозиция из настенной росписи и забавных скульптур. На входе стояли суровые судьи-стражи Небесного Царства, которым можно было дать подношение для смягчения их сурового судейства. В коридоре, ведущему главному церемониальному залу с погребальным костром, было расставлено множество глиняных окрашенных статуй, изображавших щедрых небожителей и бога смерти, которым также можно было подкинуть деньжат, чтобы не обижали несчастного в пути и не переродили в домашнее животное. Ну и разумеется, везде были ужасные картины и сценки жутких мучений, которым демоны подвергнут несчастную душу, если поймают. Напоследок предлагалось нанять покойному стражу, почему-то выглядевшую как те же самые демоны в других залах. Но тут была особая логика. Запуганные картинами страшных мучений, жертвы психологической атаки должны были поверить, что охранников покойному по просьбе жрецов бог смерти выберет самых крутых. Не просто демона, а демона-генерала или даже демона-императора, которых никто из низших демонов не посмеет ослушаться. Также в охрану записывали известных легендарных героев, умерших боевых мастеров и генералов, хотя по логике они уже давно должны были инкарнировать сами, а не заниматься сопровождением чьих-то душ по требованию могущественного только в мире мертвых бога смерти. Как только мастер Яо вошел в главный зал, верховный жрец приказал послушницам закрывать все окна и двери и зажигать свечи. Церемония обычно проходила в душной, заполненной одурманивающими парами атмосфере, что также способствовало одурачиванию аудитории и добавляло банальному барбекю из человечины ореол таинственности и величия. Бог смерти, по-видимому, любил потные и душные тусовки. К огромному удивлению верховного жреца по приказу спутницы, мастер Яо использовал особую технику поддержки и переместил изуродованное тело племянника со стопки дров на пол неподалеку. «Что вы делаете?» – возмутился мужчина. «Не мешайте им!» – властным тоном приказал появившийся в зале наместник. «Откройте окна и двери!» – приказала девушка. «Тут нечем дышать!» «Вы разрушаете церемонию возношения и рискуете прогневать бога смерти! Даже я не смогу вам помочь, если он обратит на вас свой гнев! Верните все, как было, если не хотите его мести!» – вещал верховный жрец, который являлся главным представителем упомянутого бога в этом колоритном заведении и был глубоко возмущен, что кто-то вмешивается в его представление. Девушка коснулась мертвого тела, что-то шепнула, и его окутало голубое свечение. Вскоре раздавленная грудная клетка покойника прямо на глазах выгнулась в обратном направлении, а сломанные кости и раны на шее, руках и ногах затянулись. Мастер Яо обратил внимание на шею племянника. Заклинание вытолкнуло из нее несколько небольших черных игл. Покинув тело, предметы упали на каменный пол с еле различимым металлическим звоном. «Это же оружие секты тайной печати! Иглы с парализующим ядом!» – прошептал старик, осторожно приподнимая предметы потоком ци. «Что вы нашли?» – поинтересовался наместник. «Моего племянника атаковали этим оружием. Предполагаю, что секта тайной печати следила за вашей охотой, мастер Фу, и напала, когда уличила удобный момент для атаки». В этот день храм бога смерти лишился существенной прибыли от пожертвований, так как 10 из 12 назначенных на день церемоний огненного освобождения были отменены. В главном зале городской ратуши за столом сидело двое мужчин. Вопреки строгому правилу не пить с утра и такому же строгому запрету выпивать в подобном месте, глава Фу опрокидывал уже четвертую кружку с дорогим вином, которое князь получил от самого императора. Наместник У щедро угощал, но сам лишь делал вид, что пьет. Стражу, советников и слуг выставили в коридор, и подогретый напитком старик начал обращаться к будущему свекру его внука без лишних формальностей. «Поразительно!» – уже в пятый раз повторял старик Фу Си. «Кто бы мог подумать, что госпожа Ли и вправду окажется инкарнацией богини? Для нее воскресить человека, как мне сходить в уборную, даже еще легче. Жаль только, что у Цао Фэна потеряна вся культивация». «Даже не знаю, есть ли ему смысл начинать все заново. Большинство учеников еще молоды, и шанс добиться успеха у них есть. А ему поможет лишь пилюля духовного совершенства. Слишком много времени потеряно». «Не переживайте, у вас теперь есть семя цветка. Когда будете идеальную орехалковую жемчужину, то не только ваш внучатый племянник, но и наши наследники достигнут предела золота. Вот увидите. А вы еще хотели, чтобы я без доказательств напал на госпожу Ли. Вот кто вы после этого?» Тоже не в первый раз, переводя разговор в это русло, упрекнул князь У. «Простите, князь, мы все делаем ошибки. Откуда я мог знать, что за моими учениками устроит охоту убийцы из секты Тайной Печати, и мой внучатый племянник передаст семя цветка наставнику Яо Чану? Я решил, раз сокровища при нем нет, значит, его украли. А смотрите, как они все хитро провернули. Парализовали вашего мастера, когда он оказался на пути следования Чунцая, а когда Яо Чан кинулся ему на помощь, поразили и его». Никто не понял, кто являлся истинным виновником их смерти. Секта Тайной Печати всегда славилась своим коварством, но теперь-то все хорошо. Наши с мастером Яо родственники живы, даже учеников не пришлось хоронить. Давайте выпьем за это, господин наместник. Давайте лучше выпьем за союз Фу Баояна и Ужо Лань. Мне уже не терпится увидеть, каких прекрасных детей даст их союз. За Жао Лань и Баояна, согласился старик Фу. «А во сколько вам обошлись услуги госпожи Ли?» – хитро прищурившись, спросил князь. «Вы же знаете, я пообещал мастеру Яо не рассказывать об этом». «Мы же с вами почти одна семья», – настаивал наместник. «Ладно, но только между нами. За воскрешение восьми учеников и Цао Фэна я не заплатил ни ляна». «Да ну!» – искренне удивился мужчина. «Наверное, вы пообещали расплатиться чем-то другим?» «Я пообещал, что передам госпоже Ли несколько базовых боевых техник своей секты и доставлю в Сайпан тела 30 своих последователей, которые ранее атаковала секта демонического культа. Почти все они были прокляты. Кто-то умер от ран. Я не хотел понижать боевой дух остальных воспитанников секты и оставил их умирать в одном старом склепе. Уже 4 месяца прошло с тех пор. Наверняка они все давно умерли. Эти несчастные станут оплатой. За ними уже отправились. Нужно доставить их сюда в течение 3 дней». «Жуть какая! Зачем целительнице потребовались мертвецы?» «Я не знаю, но думаю, что для совершенствования своей целительной техники. Для практики нужны умершие, а где их взять, если в городе их сжигают в храме бога смерти уже на следующий день? Да и кто согласится, чтобы экспериментировали над их родственниками?» «И то верно!» – наливая собеседнику очередную кружку, согласился князь У. «Мне одно не дает покоя!» – уставившись мутным взглядом в стол, сказал старик. «Откуда все же у алхимиков появилось столько пилюль духовного совершенства? Надо бы это выяснить. Может, у убитого Яо Гуань Луна что-то ценное при себе имелось?» «Кто знает. Я и сам не рад, что алхимики резко разбогатели. Для всех было бы гораздо лучше, если бы их клан оставался в упадке. Теперь цена на их услуги опять возрастет. Вот увидите, скоро эти торгаши опять начнут выкручивать нам руки ценами на свои превосходные товары и весь город скупят». «Тогда просите главу Чанмина. Вы обещали купить пилюлю и для моего внука». «Да прошу завтра. Давайте еще выпьем за Жолань и Баояна». «За Жолань и Баояна», – воскликнул старик и опустошил кружку. Наместник У уставился на старика завистливым взглядом. «Уважаемый мастер Фу, а что вы планируете делать с найденным сегодня семечком?» «Известно что», – обтирая промокшую бороду рукавом дорогой одежды, сказал старик. «Выкуплю у Лю Чанмина его жемчужину духа, что он снял с торгов, и получу из нее великолепный плод». «Вы же слышали, 300 миллионов в ней. Без семечки она просто мусор. Выкуплю ее недорого и создам плод, какого еще не видели в Сайпане. Даже на охоту идти не придется. Все уже под боком. С ним я, наконец, стану легендарным. Еще 30 лет жизни мне обеспечено». «Отличный план!» Еще подливая вина, согласился князь. «Отличный план!» Однако новой порции напитка старику не потребовалось. Положив тяжелую голову на стол, он прикрыл глаза и вскоре захрапел. Выждав 10 минут, князь аккуратно обошел стол и мягко коснулся кристалла на кольце собутыльника подушечкой указательного пальца. Опять пришлось все делать самому. — подумал наместник, перекладывая предмет в свое кольцо. Старик проболтался, что не собирается вкладывать его в наследников, а раз так, то подарок легендарного Уюя будет использован не на благо их будущего союза. За полученную от Фу Си пилюлю он сможет легко рассчитаться перед кланом Фу, выплатив ее стоимость. А если глава Небесного Меча станет легендарным, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что следующим наместником Сайпана станет именно он. Знатный и могущественный в прошлом клан У будет присмыкаться перед обычными воинами. Такого нельзя допустить. Пока в городе нет легендарных культиваторов, император может и не менять наместника. Пусть лучше клан Фу грызется с зеленым драконом или сектой демонического культа, и они перебьют друг друга. Усиление клана Фу нужно избегать любыми способами. И самым разумным из них, по мнению князя У, было повторное обращение к мастерам секты Тайной Печати. Если они атакуют старика сегодня, когда он будет отсыпаться в своей усадьбе, никто не рискнет обвинить наместника в преднамеренном убийстве с целью похищения семечки. Нужно было обставить все, как обычное ограбление. Наемникам из Тайной Печати почти удалось добыть для князя семечку в прошлый раз, но мерзкий Цао Фэн умудрился передать ее своему наставнику раньше, чем был растоптан. Вот почему они вернулись ни с чем. А из-за глупости Яо Чана, кинувшего спасать Цао Фэна, сокровище чуть не сгорело в погребальном костре. Спасибо госпоже Ли, что позволила распутать этот сложный клубок совпадений. И действительно, откуда клан Лю достал плод цветка для создания своих пилюль? Наверняка без гостей из проклятых земель не обошлось. Нужно заслать в башню алхимии своего человека, чтобы аккуратно выяснить этот вопрос, решил князь. Пригубив вина, князь вышел из зала и позвал неловким жестом сопровождающих мастеров у помощников. Изображая, что тоже сильно пьян, он попросил их доставить будущего тестя его дочери в родовую усадьбу. Когда они унесли старика, сам в сопровождении охраны отправился за город. В неприметном охотничьем домике в северных горах он встретился с двумя мастерами из секты Тайной Печати, заплатил кругленькую сумму и вернул обнаруженные при воскрешении иглы. «Вы выполнили мое задание не до конца», — оставив телохранителей за порогом дома, сказал князь У одному из ассасинов. «Я знаю, где сейчас хранится семя, что я просил вас добыть. Проберитесь в поместье клана Фу сегодня же ночью. Старика я крепко напоил, поэтому до утра он не проснется. Семя в кольце пространств на его левой руке». Выдав новое задание, князь быстро вернулся в город и вызвал к себе капитана городской стражи. Он приказал ему подготовить людей для поимки опасных преступников из секты Тайной Печати. Все было устроено таким образом, чтобы убить наемников при попытке бегства из особняка. Это позволит наместнику отвести от себя все подозрения. Даже если воров поймают в особняке, по приказу князя их убьют в пыточной. План выглядел идеальным, но наместник У забыл учесть, каким образом была распутана предыдущая головоломка. Теперь убить кого-то, чтобы заставить его замолчать навсегда, было недостаточно. Посланница богини Канон могла спутать все карты.